Уже к 1928 году две трети членов партии вступили в нее после 1921 года, в период НЭПа, а коммунистов с дореволюционным стажем осталось чуть больше 1%. Революционный авангард растворился. В партию пришло немало людей без должной политической закалки, с низкой культурой и образованием, которые увидели в партийности способ поднять свой социальный статус. Одновременно был ужесточен подход к приему спецов, бывших инженеров, учителей, военных. Компетентность партийцев, их социальная и политическая зрелость заметно снизились. У новых членов партии особенно ценилась готовность исполнять директивы Центра, одобрять установки ЦК и его генерального секретаря. После смерти Ленина за 5-6 лет партия по своему составу существенно изменилась, превратилась в более послушную, начала приобретать черты огромного специфического аппарата, похожего, как я уже отмечал, на идеологический орден. Сталин стал еще больше подходить на роль лидера этой сильно изменившейся партии. Кроме того, к началу 30-х годов значительная часть из ленинского руководящего звена партии, по выражению Сталина и с его помощью, успела выпасть из тележки. Новый партийный лидер, об этом мы как-то мало говорим, не мог стать единодержцем, цезарем, диктатором в государстве и партии без глубокого изменения состава, структуры и функций партийных органов и организаций. И это ему удалось. Когда последние представители Ленинской гвардии наконец забеспокоились, спохватились, все было кончено. Практически на всех постах стояли личные выдвиженцы генсека. Поэтому на вопрос, был ли Сталин большевистским партийным лидером, отвечу однозначно. Он был вождем сталинизированной партии, очень многое утративший из ленинского арсенала. Остался централизм без демократии, дисциплина без творчества, нетерпимость к инакомыслию, недопустимость свободы мнений. Центральный партийный аппарат уже в середине 20-х годов полностью контролировал назначение партийцев на самые различные должности. Сталин держал под особым контролем эту сферу деятельности. Так, например, в 40-е годы Маленков, ведая кадрами, предрешая выдвижение, назначение, смещение партийных функционеров, регулярно докладывал вождю об изменениях в среднем и высшем слое сталинской гвардии. Ознакомление с фондом Маленкова, его перепиской, донесениями Сталину показывает, что через этот канал непрерывно поступал материал для цементирования огромной бюрократической системы, синтезировавшей в одно целое партию, государственные органы, советы, органы безопасности, другие организации. В фонде Маленкова бесконечные списки выдвиженцев: Штанько, Мазурин, Панфилов, Иванов, Парфенов, Алёнин, Буянов, Иванов, множество других фамилий. Отныне эти люди осчастливлены выдвижением благодаря воле вождя. Сталин мог стать вождем партии, потому что сделал общество одномерным. Это давно заметили наши недруги. Так некий эмигрант Куденхове Калерги в книжке «Большевизм и Европа» отмечал в 1932 году, что Сталин создал свой порядок. Там господствует одна воля, одно миросозерцание, одна партия, одна система. Весь Советский Союз — это одна единственная плантация, все население — единственная рабочая армия. С сказано зло, так говорят обычно побежденные, но подмеченная одномерность общества, которое выглядело в те годы как олицетворение силы, позднее подверглась эрозии. История, вынеся свой вердикт, сегодня это подтверждает».